Второе. Письма фронтовиков Анри Барбюсу. Первое. 4-й взвод 3-й пулеметной роты 102-го пехотного полка, полевая почта 70, 2 марта 1916 года. Вечером в окопе я читал вслух моим пуалю замечательную книгу господина Анри Барбюса «Огонь». Восхищенный живыми страницами, где автор описал, что он видел и пережил, мы решили поздравить его с этим шедевром прожитой жизни. Меня попросили написать письмо от имени всех. Пишу я один, но мы все благодарны Барбюсу. Я не знаю адреса господина Барбюса, а адрес издательства полностью напечатан на книге, вот почему я прошу вас передать господину Барбюсу наше поздравление. Сделайте это по просьбе Пуалю.